«Не знаю», — честно признался Иван Савельевич. «Местное божество я совершенно не понимаю. Мне лишь сказали, что кто-то обезумел и мне надо ему помочь. Может быть, если ваша дочь увидит, как выглядит настоящая нежить, то ее разум прояснится. Вы не хотите это проверить?» Девушка продолжала колебаться с принятием решений, при этом еще и забавно шевеля своими оленьими ушками. Кажется, она была не в восторге от общения с нежитью, но в то же время, было видно невооруженным взглядом, что девица находится в отчаянии и готова ухватиться за любую соломинку. Поэтому Иван Савельевич предпринял еще одну попытку убедить девицу объединиться с ней в один отряд. «Послушайте, мне нужно хотя бы попытаться выполнить это задание, а вам нужно попытаться образумить свою дочь. Почему бы нам не объединиться? Вы же не думаете, что однорукий трухлявый скелет может причинить кому-нибудь вред? Смотрите, у меня даже оружия с собой нет». Тут Иван Савельевич повертелся перед девицей, как бы демонстрируя ей, что абсолютно безоружен, а потом задал очередной вопрос. «В какой стороне вы видели свою дочь в последний раз?» «Там, наверное», — девушка неуверенно махнула рукой куда-то в сторону. «Тут постоянно туман, поэтому я даже в сторонах света не ориентируюсь. А еще моя дочь постоянно перебегает с места на место. Сейчас раннее утро. Вполне возможно, что девочка спит», — поделился своими мыслями Иван Савельевич. «Давайте пока не будем кричать и просто сходим в указанную вами сторону. Вы не против такого варианта?» Перед ответом девушка набрала воздуха полную грудь, словно собираясь нырнуть в омут, а потом выпалила. «Идемте, идите первый», — пропустил вперед девушку Иван Савельевич. «Если ваша дочь увидит вначале меня, то вы не забыли о том, что моя дочь считает меня нежитью», — перебила девушка пенсионера. «Это проблема», — озадачился Иван Савельевич. «Тогда идем в ногу и бок о бок, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее», — пробормотала девица. 33. История случайных попаданцев. По мнению Ивана Савельевича, в происходящих событиях было очень много странностей, хотя поставленная перед пенсионером задача вполне понятна. Нужно найти потерянного ребенка и вернуть его матери, попутно убедив дитя в том, что его мама не имеет ничего общего с нежитью. При таком раскладе Иван Савельевич был согласен с тем, что оружие ему не понадобится. Также стало понятно, почему на это задание отправили именно его. С одной стороны, пенсионер не причинит вред ребенку, в отличие от прочих личей, а с другой стороны, он наглядный пример того, как именно выглядит нежить. Это должно помочь убедить ребенка. Вроде бы все просто, если только не ковыряться в деталях данного дела. А тут надо начать с того, что маму потерянной девочки звали Ин. Она принадлежит к народу под названием Серван. Это что-то среднее между звероморфами, которые совсем-совсем олени с копытами и с шерстью, и классическими эльфами. При этом Ян сделала особый акцент на том, что серваны не являются народом-долгожителем. Серваны живут лет 50. Для девушки данный факт был очень важен. Она даже обронила следующую фразу. «Сейчас я кажусь вам молодой, но уже через 10 лет я превращусь в зрелую женщину, а еще через десятилетие превращусь в беззубую старуху. Наша жизнь, как вспышка в кромешной ночи. Уже через 10 лет, моя дочь сама станет матерью, хотя прямо сейчас она совсем еще малышка». Сказано это было с явным сожалением, словно Ян хотела бы навсегда остановить время. При этом сам Иван Савельевич подумал о том, что раз срок жизни серванов столь короток, то пара лет, проведенные на крохотном участке, для них должны приравниваться к десятилетиям. За этот срок кто угодно с ума сойдет. «А как вы вообще попали в этот мир?» — задал пенсионер свой следующий вопрос. Девушка заметно замялась и осторожно произнесла. «На нас напала армия нежити. Я пыталась защитить свою дочь и даже закрыла ее своим телом. Но все мои старания не имели смысла. Если мы вернемся в свой родной мир, то нас обеих пронзят копьем. Стало быть, в свой родной мир вы вернуться не можете? И теперь вы живете в этом туманном лесу?» «Нет», — удивила Ян своим неожиданным ответом пенсионера. «Нашим участком стало маленькое поле люцерны. Я пыталась объяснить системе, что мы не звероморфы и не едим эти цветы, но получила ответ, что это ошибка богов нашего мира, которые прислали совсем не тех, кого обещали, а потому наши жалобы не принимаются. Если мы это не едим, то можем продавать». На этом моменте ситуация для Ивана Савельевича стала понемногу проясняться. Видимо, не зря в тексте задания особо подробно рассказывалось о том, что иногда в этот мир присылают не тех. Ян и ее дочь, Это и есть те самые не те. На их месте совершенно точно должен был быть кто-то другой. Даже поле люцерны для него уже приготовили. Но произошла накладка, и местное божество пришло в ярость. При этом недовольство местного башка Иван Савельевич вполне понимал. Неприятно, когда тебе присылают совершенно не то, что ты заказывал. Но Инна и ее дочь здесь при чем? Разбирайся с другими богами, которые тебя обманули. Мать и девочка тут в чем виноваты? Если их участок нельзя было поменять на что-то более сносное, то почему бы не дать им какой-нибудь бонус? Или бонус им все же дали? Просто произошла очередная накладка. Откуда вообще взялся этот бесконечный лес? Не знаю, ответила Ян на вопрос о туманном лесе. Я помню испуганные глаза моей дочери, когда она проснулась. Помню ее звонкий крик. А потом мы обе оказались в этом лесу. Здесь нет ни дня, ни ночи, ни юга, ни севера. Только этот туман повсюду. Я даже не знаю, как долго мы здесь находимся. Может быть, это какая-то способность вашей дочери, или какой-то подарок системы. Местное божество не дарило вам какую-нибудь странную вещицу или, может быть, оно вас на какое-нибудь бонусное задание посылало с непонятной наградой. Ничего такого не было. Мы больше года едва сводили концы с концами. Девочка быстро растет. Ей нужна еда, вода, одежда, а у нас только люцерна, которая почти ничего не стоит. А в этом туманном лесу вы как выживаете? Не понял Иван Савельевич. Тут не чувствуется жажда или голод. Время, словно бы заморожено. В этот самый момент ответы Ян словно бы стали перекликаться. Вначале женщина говорила о том, что время для ее народа слишком скоротечно. Потом Иван Савельевич возмутился, что местное божество не предоставило никаких бонусов тем, кто здесь оказался совершенно случайно. А потом выясняется, что этот лес возник после того, как девочка перепугалась. При этом время в этом лесу словно бы заморожено, а голод не чувствуется. Можно ли в этом лесу дождаться срока следующей уборки люцерны или спрятаться от монстров, если ты выбился из сил? И почему бонус от местного божества должна была получить именно Ян, а не ее дочь? За сколько дней вырастает люцерна? Задал неожиданный вопрос Иван Савельевич. С бонусом нашего участка на ускоренный рост, за 5 дней, максимум. Но косить без остановки невозможно. Растение будет погублено. Поэтому между покосами нужно делать перерыв, хотя бы дней на 10, а в идеале, дней на 20. Зачем вам эти знания? Просто стало интересно, пока не стал делиться своей догадкой Иван Савельевич с девушкой. Я и сам растения выращиваю. Нежити растения, удивилась Ян. Очень многие считают, что я странный, поддержал удивление Ян пенсионер. Но если вы так редко косите люцерну, которая затем продается за бесценок, и впервые оказались в этом лесу, то на что же вы жили все это время? Нас поддерживают соседи. Живем подаянием, так сказать. Даже дверги несколько кусочков угля подарили. А еще я пыталась выполнять задания и ела монстров, которые после этих заданий нападали на наш участок. Они разве съедобны? Насторожился Иван Савельевич. Практически нет. Почти все ядовиты. И сколько их ни отваривай, вкус будет ужасен. Наверное, только вечно голодные агры способны это сожрать. Поэтому монстров ела только я. Страшная история получилась в итоге, высказал свое мнение пенсионер, который наконец-то все кусочки мозаики в одну картину. Я даже не знаю, какое может быть оправдание у местного башка, который совершил столь огромное количество ошибок. И уж тем более, я не имею никакого понятия, как все это исправить. Знаете, недавно я посещал участок дриад, и к моменту моего прихода, они уже все обратились в нежить. Погиб весь их лес. Мне до сих пор интересно, что же их могло погубить. Но вполне возможно, к ним на участок попал зараженный монстр. Как вы думаете? Я перестала вас понимать. Хорошо, я спрошу у вас прямо. Скажите, чего вы хотите от своей дочери? Если вы действительно желаете ей только добра, то почему вы просто не уйдете? Или вы одна из тех безумцев, которые хотят уничтожить все живое? Как-то не очень вы на них похожи. Вы тоже сумасшедший? Вопросом на вопрос ответила Ян, отступая от Ивана Савельевича. Хватит, Ян. Ваша дочь жива и здорова. А вот вы, как-то слишком роскошно выглядите для женщины, которая вынуждена была выживать в том аду, о котором я только что услышал. Это просто магия леса. Конечно, я выгляжу совершенно иначе. Значит, ваша внешность, как и весь этот лес, всего лишь иллюзия. И если эту магию развеять, то я увижу вас настоящую. А еще, скорее всего, Мы окажемся на вашем участке с Люцерной, рядом с вашей дочерью. Вы согласны на такой финал, Иен? Да. Ты слышишь нас? Громко крикнул Иван Савельевич. Я уже понял, что мы ходим по кругу в этой иллюзии, и ты неподалеку. Верни нас всех на поле с Люцерной. Обещаю, я защищу тебя и смогу спасти твою маму. Моя дочь рядом с нами, закрутила головой Иен. Ау-у! Продолжил кричать Иван Савельевич. Не делай вид, что ты меня не слышишь. Считаю до 10. Если ты не хочешь, чтобы твою маму спасли, то я просто уйду. 1, 2, 3. Вы не врете? Раздался тонкий детский голосок с нотками надежды. Вообще-то Иван Савельевич считал, что спасать Иен уже слишком поздно. Ведь если он прав, то девушка, съев очередного монстра, заразилась и стала нежитью. А дочь Иен, испугавшись нового облика своей матери спросонья, на всплеске эмоций, создала иллюзию туманного леса. Точнее, даже не иллюзию, а некое субпространство, параллельный мирок. Иван Савельевич не знал, как этот туманный лес назвать по-научному. В общем, этот лес полностью принадлежит дочери Иен. А сама Иен выглядит именно так, какой ее хочет видеть собственная дочь, молодой, красивая и в роскошном платье. Ребенок все еще надеется на то, что вскоре ее мама опомнится и все будет как прежде. Впрочем, девочка и сейчас была бы рядом со своей мамой, всецело ей доверяя. Вот только стандартная нежить, независимо от своего облика, вытягивает жизнь из всего, что только возможно. Это происходит на уровне инстинктов. Способы такого пиршества различны и зависят от вида нежити, но итог всегда один. Поэтому девчонка и не может к матери приблизиться. А еще она кричит, что Иен пытается ее убить. Но может быть, пенсионер ошибается в своей догадке? Если бы все было настолько безнадежно, то зачем он здесь нужен? Должен быть способ все исправить. И должна быть какая-то подсказка для Ивана Савельевича. Поэтому, придав своему голосу как можно больше уверенности, пенсионер нагло солгал. «Обещаю, я вылечу твою маму, и вы будете жить на берегу маленького озерца, где ты будешь играть с другими детьми. Но я ничего не могу сделать, пока мы все в этом лесу». Прямо перед Иваном Савельевичем, буквально из ниоткуда, появилась беловолосая девочка-подросток с более изящными рожками, чем у Иен. Разумеется, девчонка была в изящном платье и выглядела так, словно никогда не голодала. При этом сам Иван Савельевич сделал вывод о том, что он не ошибся в своих предположениях. Этот туманный лес принадлежал дочери Иен, в котором она была царицей и богиней. А стало быть, искать ее здесь можно было целую вечность, если только она сама не захотела бы найтись. Уина бросилась к своей дочери Иен. Иван Савельевич едва успел заступить девушке дорогу, не давая ей приблизиться к дочери. Сама же девочка заметно испугалась своей матери. И в следующий момент пенсионера обдала легким ветерком да жалкими остатками уже давно пересохшей люцерны. «Уина, иди к своей матери, непослушная тварь!» — рычала обезумевшее от голода чудище, которое с трудом удерживал Иван Савельевич. «Добро пожаловать в суровую реальность!» 34. Что ты знаешь о безумии? Итак, местный божок ожидал, что в его мир пришлют сильного и бесстрашного звероморфа. Кого конкретно, неизвестно, но этот звероморф должен был питаться люцерной. Именно по этой причине и был создан участок с люцерной. Однако, случайно или же нет, но вместо сильного и бесстрашного в мир системы попала Иен со своей дочерью. Их народ не ест люцерну от слова совсем. Это растение для них бесполезно. И они пробовали это объяснить местному божку. Но, видимо, местный божок не всесилен. Он не может создавать новые участки по щелчку пальцев. Даже Ивана Савельевича система предупреждала о том, что если будет уничтожено сердце участка, то новое создать уже будет невозможно. И многие новые лорды занимают участки, на которых уже кто-то жил ранее. Например, на родном участке водной феи Лири поселился водный элементаль. Лири уже с ним связалась и объяснила, как ухаживать за кувшинками, и какая в них кроется опасность. На родном участке дриады Пины поселилась какая-то гигантская и агрессивная оса-грубиянка, которая уже начала создавать свой улей. В отличие от водного элементаля, оса гордо заявила, что ей не нужны советы от какой-то слабочки. В общем, местный божок не мог создать для Иен и ее дочери новый участок, а сама Иен не может вернуться в свой родной мир, потому что для нее это будет верная смерть. Пожалуй, вся эта ситуация упирается во фразу местного башка о том, что тут не все так просто и однозначно. Однако Иван Савельевич прекрасно видел ошибку местного башка. Будучи не в силах создать новый участок для Яны и ее дочери, или подобрать для них что-то подходящее из того, что уже имеется и пустует, местный божок решил все же помочь случайным попаданцам. Он даровал дочери Ян возможность прятаться в убежище в виде туманного леса. В этом туманном лесу нет дождя, жары и прочих катаклизмов, нет монстров, голода и жажды, нет даже такого понятия, как время. Это идеальное укрытие для ребенка. Правда, непонятно, сколько в этом укрытии можно было находиться, вряд ли такое чудо может длиться бесконечно. Иван Савельевич предположил, что от 5 до 20 суток, которые привязаны к сбору люцерны, но это не факт. В любом случае проблема не в самом убежище. Сама задумка великолепна. Вся проблема в реализации данной идеи. В тот момент, когда местный божок дарил девочке столь замечательную способность, он был то ли очень расстроен, то ли торопился на разборку с богами Ян, которые так сильно его подставили. В общем, причина тут не столь уж и важна. Главное, что местный божок ничего не объяснил ни Ян, ни ее дочери. И как же девочка должна была понять, что у нее есть такая способность? Порою, даже взрослый человек лишь под конец своей жизни узнает, что у него есть к чему-то талант. А чего же тогда от ребенка ожидать? Вот тут, совершенно точно накосячило местное божество. И теперь, чтобы все исправить, Кен и ее дочери прислали Ивана Савельевича. Но не слишком ли поздно местный божок спохватился? Дочь Ены – это костлявая замухрышка, которая едва держится на ногах от голода. Сама Ен – нежить. Скорее всего, она заразилась этой чумой, когда питалась монстрами. Поле люцерны полностью уничтожено. Вероятно, когда Ен стала нежитью или только превращалась в нее, она погубила вначале растения, а потом перекинулась на собственную дочь. Теперь же Иван Савельевич едва сдерживал мертвую девушку, которая рвалась к своей дочери и кричала: «Пусти, ты ничего не понимаешь, что я должен понять?» Спокойно спросил пенсионеру этой обезумевшей нежити. «Бессмысленность. Нашу счастливую жизнь, мой родной дом, моего мужа и любящих нас близких, погубила смерть. И на этом участке, ухаживая за этой проклятой люцерной, мы вновь столкнулись со смертью. Мы медленно погибали от голода. Ты смотрел когда-нибудь в глаза своего ребенка, страдающего от голода и жажды, пытался обогреть его последним кусочком угля? И даже если бы мы как-то выжили на этом поле, то что дальше? Оглядись вокруг, кругом пустыня. Что мы тут можем построить? Что мы успеем? Через 20 лет я бы превратилась в беспомощную старуху. Еще лет через 20, старухой станет моя дочь. Все наши старания не имеют никакого смысла. Так не лучше ли подарить своей дочери вечную жизнь? Присоединиться к победителям. Победителями ты называешь нежить, у которой нет родных и друзей. А кого еще? Вечная жизнь без голода, жажды и холода. Сила, о которой я раньше могла только мечтать. И никаких переживаний о том, что будет дальше. Только став одной из вас, я поняла, насколько это великолепно. Нежить еще как нуждается в еде, парировал аргументы Ян пенсионер, отталкивая ее в сторону. Ты ведь обезумела от голода. И кто тебе дал гарантию того, что твоя дочь станет именно разумной нежитью, а не тупым животным? Тебе плевать на нее. Ты сама сказала, что все твои переживания и чувства исчезли. Ты просто пытаешь сожрать свою дочь, неся какой-то бред в качестве оправданий. Бред несешь тут только ты. Неужели испугался, что моя дочь станет великим личем и подчинит тебя своей воле? Уйди с дороги, шизофреничка, тихо пробормотал Иван Савельевич, абсолютно не зная, что ему сейчас делать. В задании четко было сказано, никого не убивать. Но тогда как решить эту проблему? По мнению Ивана Савельевича, здесь был бессилен даже самый опытный психолог. Ведь будучи нежитью, Ян тупо хочет жрать. А единственная подходящая для нее еда на этом участке, это ее живая дочь. И Ян сделает все возможное, чтобы добраться до испуганной девочки. Может быть, если пенсионер сможет перенести их на свой участок, к источнику живой воды, которая пышет магией, голод Ян утихнет. Но, во-первых, как это сделать? А во-вторых, живая вода сожжет Ян. Тогда какой еще есть выход из данной ситуации? Зачем Ивана Савельевича вообще сюда прислали, если он здесь ничем не может помочь? Пока пенсионер был в растерянности, Ян решила, что с нее хватит пустой болтовни. Чувство голода, которое притупилось в туманном лесу, вновь стала брать вверх и затуманивать последние остатки разума мертвой девушки. Возможно, Энн все еще оставалась разумной лишь потому, что в туманном лесу для нее остановилось время, а сейчас она превращалась в тупую и вечно голодную нежить, и между ней и ее добычей стоял лишь однорукий скелет. Энн решила атаковать, и в тот же момент ее тело вспыхнуло как спичка. Мертвая девушка уже не могла контролировать свою магию теми остатками разума, которые у нее еще сохранились. Для нее это стало слишком сложно. С другой стороны, Энн уже не чувствовала боли. Это позволяло ей не переживать о том, что пламя сжигает ее тело. И это была та самая могучая сила, о которой Энн говорила. Она просто не замечала, как калечит себя, и ей на это уже было плевать. Огонь сжигал лохмотья некогда красивого платья, волосы, гниющую кожу и плоть. Но Энн не обращала на это никакого внимания. Она резко вытянула руку в сторону Ивана Савельевича, готовясь в следующую секунду сжечь пенсионера дотла. И мертвую девушку совершенно не смущал тот факт, за спиной Ивана Савельевича стоит ее дочь. Сам же пенсионер прекрасно все видел и понимал, что сейчас произойдет. Мало того, для Ивана Савельевича было очевидно, что он скелет. Его кости не смогут полностью уберечь маленькую девочку от ожогов. Да вряд ли он вообще сможет защитить ребенка, если будет просто стоять на месте. А потому, плюнув на все условности, пенсионер метнулся к Энн и силой поднял ее вытянутую руку к небесам. Через мгновение, пламя, которое пожирало Энн, пробежалось по ее руке и вырвалось как из ствола огнемета. Энн сожгла бы всех. Благо, что ее рука была направлена к небесам, но огонь все равно перекинулся на Ивана Савельевича. И, то ли именно в этот момент, то ли чуть раньше, но произошло то же самое, что и в мертвом лесу, когда на пенсионера напала мертвая дриада. Даже не осознавая этого, исключительно на уровне инстинктов, Иван Савельевич защитился от атаки Энн собственной магией. Мертвую девушку шибануло невозможным сочетанием магии жизни и смерти. Ее словно бы огрели кувалдой по голове. Закричав от внезапной боли, которую нежить чувствовать не может, Энн упала на колени. И в то же время ее разум прояснился. «Уэна!» В ужасе прокричала Энн имя своей дочери, осознав, что собиралась натворить. Иван Савельевич, в это же время, продолжил атаковать мертвую девушку. Он нагло скопировал заклинание Энн. Его кости вспыхнули еще более ярким, но зеленым пламенем, которое мигом перекинулось на мертвую девушку. А под ногами Ивана Савельевича в этот же самый момент неожиданно пробились первые зеленые ростки некогда погубленной люцерны. Разумеется, пенсионер не контролировал свои магические силы и вообще не понимал, что с ним происходит. Он лишь видел, как разум Энн наконец-то прояснился, а зеленое пламя словно бы заживляет ее раны. Как это происходит, как это работает, чем это вызывается, Иван Савельевич не знал, но об этом рассказывала пенсионеру Скайлер, еще при их самом первом разговоре. Личи способны использовать примитивную магию на уровне инстинктов, подсознательно. Правда, разговор шел тогда об оживлении трупов, а значение словосочетания «примитивная магия» оказалось слишком уж расплывчатым. Но разве теперь это столь уж и важно? Как и мертвая дриада, Энн вспыхнула зеленым пламенем. Но в отличие от сгоревшей дриады, Энн не пыталась себя погубить, да и делать ей это было незачем. Энн хотела жить, как никогда ранее. При этом она и не стала живой. Такого чуда не произошло. Но разум Энн окончательно прояснился, а дочь Энн вдруг расплакалась и без боязни подбежала к своей маме. Казалось бы, все закончилось хорошо, более или менее, но произошло кое-что непредвиденное. Иван Савельевич, после боя с гигантским червем, был и так не в лучшем состоянии. А когда же он отдал всю свою магическую энергию Энн, то вообще развалился в буквальном смысле этого слова. Его догорающие в зеленом пламени кости просто осыпались на землю. Столь внезапная смерть пенсионера была прокомментирована бездушным системным сообщением. Лорд под регистрационным номером 756-1017-925 был взят под контроль лордом под регистрационным номером 1027-245-1073 и стал его собственностью. Госпожа Уэна, согласны ли вы последовать за своей матерью на участок лорда 1027-245-1073, или же вы хотите унаследовать участок 756-1017-925 и остаться на нем одна? Нет, в ужасе прокричала плачущая девчонка, которую крепко обнимала ее мать. Я иду с мамой. Постойте, вдруг опомнилась Энн. Вы хотите отправить мою дочь во владение нежити, но возмущение Эн уже никому не были интересны. Не успела она договорить, как ее буквально оглушил визг испуганной маленькой водной фири. «Иван Савельевич, вы что с ним сделали, идиотки? Пина, эти дуры Ивана Савельевича убили. Что нам теперь делать?» 35. Секрет живучести. Истерика водной фири Лири по поводу безвременной кончины Ивана Савельевича была вполне объяснима. Кто будет новым хозяином участка? Кто вообще может жить в этом вечном полумраке, жаре и духоте? Иван Савельевич как-то дал Лире поручение найти соседей. Пенсионер хотел узнать, всегда ли в его регионе стоит такая жара и безветрие, дабы быть готовым к сезонным катаклизмам. В итоге данного поиска соседи были найдены. Ими оказались нежить, демон, земляной элементаль, еще одна нежить, слуга пустоты, орк и арахнит. Хуже всех оказался слуга пустоты, от общения с ним Лири аж поплохила. Она не имела никакого представления, зачем этих тварей система вообще притащила в этот мир. Просто блевать хотелось от того, что он успел наговорить. А что, если новым хозяином участка станет один из этих слуг? Да даже если с новым хозяином участка повезет, то разве сам участок не должен вновь сжаться до одной сотки? Как они все поместятся на этой сотке? Тут и на восьми уже тесновато. Впрочем, паниковать было пока рано. Бесспорно, что Иван Савельевич, потратив всю свою магическую энергию, буквально развалился на отдельные косточки. Но его кости не обратились в прах, а система упорно считала его живым. Даже было сообщение о том, пансионер взял под свой контроль безумную Иен. Стало быть, еще не все потеряно. Но как его спасти? Кто может помочь советом? Не пищи, приказала Скайлер напуганной Фири. Ситуация немного необычна, но я знаю, в чем дело. Взяв паузу, Скайлер сняла золотой амулет со своей шеи, тот самый, которым когда-то хотел завладеть маленький и старенький Луха на арене. После чего, рассматривая этот амулет, Скайлер начала объяснять. Очень часто душу разумной нежити что-то удерживает в мире смертных, привязывает к миру живых, лучше любого якоря. Это могут быть сильная любовь или столь же сильная ненависть, а может быть, просто какое-нибудь незаконченное дело всей жизни. Эти чувства являются маленьким осколочком нашей души, и этот осколок практически всегда запечатывается в каком-нибудь предмете, который называют филактерией. Став нежитью, мы теряем способность что-либо чувствовать и ощущать. Мы не понимаем, зачем существуем. Наши собственные воспоминания превращаются в скучнейший рассказ о жизни совершенно незнакомого нам существа и потому очень быстро забываются. Однако всякий раз, когда наш взгляд цепляется за филактерию, нашу память начинают царапать самые яркие и значимые воспоминания прошлого, заставляя нас двигаться вперед. Это как путеводный маяк, дающий нам вечную цель в нашей вечной жизни. Например, я очень долго отравляла жизнь своему бывшему мужу и всей его уродливой, никчемной родне. КХМ неважно. С этими словами, Скайлер с удовольствием отбросила в сторону амулет, который не мог больше пробудить никаких ярких воспоминаний, как это случилось на арене. Из бесценной филактерии, которая удерживала Скайлер в мире живых и давала ей цель в бессмертной жизни, этот амулет превратился в простую магическую побрякушку. Теперь эта вещица стала для Скайлер лишь напоминанием об ее самой главной ошибке молодости. А потому женщине хотелось как можно скорее продать или обменять эту неприятную вещицу, а не таскать на своей шее, как удавку. От неприятных размышлений о прошлом Скайлер отвлекло очередное сообщение от Лири. Но у Ивана Савельевича нет никаких филактерий. Он вообще голым ходит. Кхе, закашлялась Скайлер, воображение которой очень быстро разыгралось. Думай, о чем говоришь, жалкая рабыня. Но это так и есть. Заткнись. Ох, зачем такую дуру он вообще приютил на своем участке? О чем я там с тобой говорила? Хотя, лучше скажи, как он голым выглядит? Как скелет. Госпожа Скайлер, что нам делать? Ну, да, скелет. Логично ведь, продолжала размышлять о чем-то своем Скайлер. А хвост у него есть? Или рога? А может, копыта? Госпожа, Иван Савельевич умирает. Не умрет он уже. Успокойся. Я ведь тебе рассказала о том, что у твоего хозяина есть что-то очень для него дорогое и ценное в мире смертных. Нечто такое, за что он готов цепляется до самой последней магической искорки. Даже развалившись и осыпавшись на землю, он продолжает бороться за свою жизнь. Думаешь, теперь, когда он оказался рядом с магическим источником, он вдруг спокойно умрет. А что же до филактерии? Тут Скайлер еще раз посмотрела на отброшенный в сторону амулет и завершила свою фразу. «Если у твоего хозяина есть целостная душа, то зачем эта безделушка ему вообще нужна? Так у него есть хвост или рога?» Иван Савельевич действительно цеплялся за жизнь всеми силами. Как он мог все оставить на столь непутевое божество? Речь ведь не о поливе клубники идет. А потому, вопреки всему, Иван Савельевич очнулся из забытья и открыл глаза, увидев странный пейзаж вокруг себя. Данная странность заключалась в том, что, во-первых, окружающий Ивана Савельевича пейзаж был в цвете. Пенсионер вновь мог различать цвета, но при этом все было почему-то размыто и нечетким, словно глаза Ивана Савельевича были застелены матовой пеленой. Во-вторых, вокруг Ивана Савельевича были толстенные, темно-зеленые, почти черные канаты. Пробив стенки небольшого колодца, на дне которого и находился Иван Савельевич, они непрестанно пульсировали как вены. Эта пульсация сопровождалась ритмичным и назойливым барабанным гулом. Буквально осязаемая звуковая волна ударялась о земляные стенки маленького омута, осыпала их, отражалась от них и поглощалась, столкнувшись со следующей звуковой волной. Это порождало настоящий хаос на дне морском. И, конечно же, Иван Савельевич уже догадался о том, что он на дне омута, в котором жил Итис. Теперь пенсионеру стало понятно, почему водная фирилири не слышала звуки радио в водоеме. Тут царила своя собственная атмосфера, а толстые черные стебли, которые Иван Савельевич первоначально принял за канаты, выполняли функции стальных цепей и удерживали на весу настоящее чудище. Это чудище зажмурилось от удовольствия и не обращало никакого внимания на царящий вокруг гул. Секрет странного поведения Итиса крылся в более тонких стеблях цветка, которые были покрыты тонкой паутинкой светло-зеленых капилляров и усиков. Эти тонкие стебли тянулись к поверхности водоема, улавливая любой звук внешнего мира. В данный момент Итис с удовольствием слушал музыку по радио, высунув свою ужасную тушку из бутона красивейшего, ярко-красного цветка. При этом со стороны Итис казался каким-то уродливым насекомым, паразитирующим на прекрасном растении. Настолько сильно была обманчива маскировка хищного цветка. «Лентяй!» — сердито пробормотал Иван Савельевич, подумав о том, что этот хищник мог бы уже самостоятельно себе дом расширить, а он тут музыку слушает. Меж тем, слова пенсионера были услышаны. Почти тут же цветок вздрогнул, и уродливое тело Итиса втянулось в красивейший бутон. «Не прячься, я тебя видел», — проворчал Иван Савельевич. «Теперь будешь работать наравне со всеми, и только попробуй филонить, вытаскивай меня на поверхность, что я вообще тут делаю?» Стебли Итиса осторожно обхватили огромный темно-зеленый листок, на котором лежал Иван Савельевич, и аккуратно стали поднимать его к поверхности. И не успел пенсионер появиться над водной гладью, как раздался радостный писк водной фирилири. «Иван Савельевич, мы так рады вас видеть живым, и вы так сильно изменились. Неужели госпожу Скайлер собрались соблазнить?» «Изменился?» — не сразу понял пенсионер, пытаясь подняться на ноги и проигнорировав слова о Скайлер. «Да, смотрите». Кружащая вокруг Ивана Савельевича фири взмахнула обеими руками, и перед пенсионером появилось маленькое зеркальце, сотканное из воды. У Ивана Савельевича появилась возможность рассмотреть себя во всей красе. По большей части, он был все тем же скелетом. Белые кости не поменяли своего цвета. Сердце не билось, а в животе ничего не бурчало. В пустых глазницах пустого черепа все так же горело ледяное пламя лича. Вот только теперь большая часть тела пенсионера была покрыта темно-зелеными, почти черными мышцами. Это не делало Ивана Савельевича каким-то качком-силачом, тут дело было в другом. Мышцы эти ничем не уступали металлу. Их невозможно было разрезать обычным костяным ножичком. Да и в кислоте с ними вряд ли что-то случится. Это была практически естественная стальная броня. При этом столь странное преображение было вполне объяснимо. Если Скайлер стремилась вернуть себе красоту, но при этом она уже давно смирилась с жизнью в черно-белом мире, то Иван Савельевич думал лишь о том, как стать более неуязвимым для всяких невзгод, а в черно-белом мире он ощущал себя слепцом. Правда, в итоге, пострадал внешний вид пенсионера. Он стал еще более мрачным, или хищным. В общем, пенсионер подумал о том, что хорошо бы спрятать свое страшенное тело от детей, как это делает Итис. «Кстати, Итис, вылезай немедленно из своей ямы, будем заново со всеми знакомиться», — приказал цветку пенсионер. Омут забурлил. затряслась под ногами земля, словно живые, разбежались в разные стороны кувшинки Лири, и на поверхности водоема появился красивейший цветок, вау. Тут же прокомментировали эту красоту дети грибного народца, которые без всякого страха уже подбежали к Ивану Савельевичу. Но в следующий миг из цветка появилось настоящее тело Итиса. Ах, несколько девчонок грибного народца упало в обморок, забавно задрав кверху свои короткие ножки. Первоначально Итис изо всех сил пытался впечатлить своих младших братьев и сестер. Он даже расправил перепончатый капюшон на своей уродливой голове и встал в горделивую позу. Однако, увидев, как все стали падать в обморок, заметно сконфузился и хотел было вновь спрятаться в красивом цветке. Иван Савельевич едва успел остановить его. «Стоять! Мы все вместе живем на крохотном участке. И самое последнее дело – это друг от друга прятаться. Так что, первым делом, садимся все в кружок и начинаем заново знакомиться. А потом уж я выслушаю отчеты о том, как долго я спал, и что за это время успело произойти. Ин, вас и вашей дочери это тоже касается. Садитесь вместе со всеми. Пина, приведите девочек в чувство. Что это за трусихи такие? Иша, не улыбайся. Это твой народ, а значит тебе и выговор». Лидер грибного народца заметно надула губки. 36. Родоначальник. Иван Савельевич восстанавливался более 10 дней. Это был его антирекорд. До этого момента он вставал на ноги гораздо быстрее. А бросить кости пенсионера на дно омута – идея Скайлер. Иначе неизвестно, сколько бы еще дней его обливали живой водой. Но, прежде чем Ивана Савельевича отправили к хищному цветку Итису, логово цветка немного расширили и углубили. При этом всю тяжелую работу проделал местный штрафник, Безумная Ен. И тут стоит сказать о том, что отношение к Безумной Ен было весьма специфичным. С одной стороны, девушку все жалели, а с другой, эта дура едва всех не погубила. А самое главное, Ен так и не стала живой. Она самая настоящая нежить, которая просто взята под контроль. Особенность данного контроля заключена в магической энергии, которая перетекла от Ивана Савельевича к Ен. И речь здесь идет далеко не о крохотной магической искорке. Магия пенсионера перетекала настолько огромным и сильным потоком, что вернула разум девушке, заглушила ее голод и изменила внешность. Волосы Ен приобрели зеленоватый оттенок. Ее некогда короткие рожки стали не просто длинными и ветвистыми, на них еще и появились шипы, а в глазах девушки теперь всегда горело ярко-зеленое пламя. Мало того, к девушке перешла способность взаимодействовать как с магией смерти, так и с магией жизни. Это дало ей возможность обнимать свою дочь. В итоге Ен стала совершенно новым видом нежити, которая существует за счет сочетания магии жизни и смерти. Но можно ли говорить о том, что Ен встала на одну ступень с Иваном Савельевичем и Скайлер? Вот тут и кроется подвох. Кому новая магия Ен принадлежала первоначально? Чьей воле эта магия подчинится в первую очередь? Система ответила на этот вопрос предельно четко. Вначале магическая энергия будет слушаться Ивана Савельевича, а только потом свою новую хозяйку. А для нежити магическая энергия — это едва вода и сон. Кто ею повелевает, тот и хозяин. При этом данный случай не уникален. В рядах нежити, в атмосфере вечной паранойи и недоверия, такой контроль встречается сплошь и рядом. Но особо ярко он выражен в рядах вампиров, где есть родоначальник и младшие вампиры. Мда, выслушав данные объяснения, почесал свою черепушку пенсионер. Это что же выходит? Теперь Ен моя самая близкая родственница, Иван Савельевич, и та другая. Всполошилась Лири, которая почему-то не пришла в восторг от таких слов. Почему же, не понял пенсионер, я ходячий скелет, который всецело зависит от магии. По сути, магия – это моя кровь, и огромное количество этой крови теперь у Ен. Кто она теперь мне, рабыня? Продолжила настаивать на своем Лире, так ее определяет система. А еще вы не можете сделать Ен своей наследницей. Так вот о каких глупостях ты переживаешь, усмехнулся пенсионер. Боишься, что теперь над тобой будет постоянный контроль? Идея, кстати, неплохая. За те дни, пока я без сознания валялся, ты тут окончательно расхозяйничалась. Кто-то тебе подзатыльники должен отвешивать, пока меня нет. Иван Савельевич, я же ради всех нас стараюсь. Угу. Вот ради всех нас теперь ты будешь новый оросительный канал наравне со всеми копать. А то, как только все берутся за лопаты, так у тебя важный разговор по чату. Итис, тебя это тоже касается. Беспомощным цветком ты как-то не выглядишь. И раз уж мы заговорили о труде, то, Ина, я забыл вас спросить, чем вы занимались до попадания в этот мир. Оказалось, что в своем родном мире Иэн была провинциальной дворянкой. В земле она никогда не ковырялась, но прекрасно разбиралась в растениеводстве и животноводстве. Иными словами, Иэн была руководителем среднего звена, со своеобразной спецификой, как дворянку, независимо от природного дара. Иэн обучали основам магии. Так что, в теории, Иэн прекрасно знала, как выращивать люцерну и как сражаться с монстрами. Но когда настала пора применить свои знания на практике, получилось средненько. Выращенная люцерна была плохого качества, потому и стоила гроши, а по заданиям Иэн едва-едва прошла арену. С другой стороны, девушка не сдавалась и отчаянно двигалась вперед до той поры, пока ей не попался зараженный монстр. Иван Савельевич внимательно слушал рассказ Иэн, и когда речь зашла о выполнении заданий, он тут же вспомнил о девочке-орке, которую ему пришлось защищать от гигантского червя. Этот гигантский червь был следующим испытанием для бесстрашной девчонки после арены. Да и у Скайлер после арены были серьезные проблемы. Именно тогда на нее напал монстр с остальными костями, который выскочил из-под земли. И у Сатира Селены после арены начал гибнуть лес, и она оказалась в столь отчаянном положении, что ей пришлось покупать воду у нежити, благо, что этой нежитью оказался Иван Савельевич. Видимо, именно после арены, на задании «Скрытая угроза», отсеивается большая часть новичков. И раз уж речь зашла о заданиях и отсеве, то Ивану Савельевичу хотелось бы прояснить еще один вопрос. А теперь, когда мы все заново познакомились, объясните мне во всех деталях и подробностях, почему мы остались без награды. Неужели я провалил задание? Ведь, насколько я помню, местное божество грозилось вообще выкинуть меня из новичков после того, как я решу проблему с Иэн. На данный вопрос вызвалось ответить Фирилери, а кто еще мог разбираться в данном вопросе лучше, чем она? Иван Савельевич, выражаясь языком двергов, это проблема исключительно технического характера. Система награду выдала, но нужно ваше личное решение, чтобы эту награду забрать, и что я должен решать. Система хочет, чтобы вы выполнили еще одно бонусное задание, перед тем, как лишиться статуса новичка. Ожидаемо, задумался Иван Савельевич. Местный божок теперь просто так от меня не отвяжется. Я слишком надежно прикрываю его косяки. И что же он теперь мне обещает в качестве награды? Вашу удачу, пожала плечами Лири, которая не имела никакого понятия, что же под данным словом подразумевается. А вот Иван Савельевич очень сильно заинтересовался данной наградой и решил лично прочесть системное сообщение, которое начиналось с поздравлений. Поздравляю, вы успешно выполнили задание «Что ты знаешь о безумии», хотя, вы снова сделали совсем не то, что от вас ожидалось и требовалось. Да скажи ты уже прямым текстом, чего ты от меня ждешь? Не удержался от возмущения Иван Савельевич. Какого черта ты со мной в эти загадки играешь? Возмущение пенсионера, конечно же, осталось без ответа, а потому он продолжил чтение. Тем не менее я согласен с утверждением, что все с чего-то начинают. У вас еще будет огромное количество возможностей раскрыть весь свой потенциал и показать всю свою силу. А пока вам причитается следующая награда. Увеличение участка на 200 квадратных метров. Комплект мужской одежды из магической ткани. Вы же правитель, хватит ходить голым. Боевой топор из дамасской стали, зачарованный рунами двергов. Надо очень сильно постараться, чтобы сломать его. Лагерный охотничий нож из булатной стали. И врага порезать, и хлеб нарезать, и хворост нарубить. Зелья лечения, укрепления, сопротивления и всевозможные противоядия до энергетики, чтобы у ваших питомцев не было повода отлынивать от рытья очередной ямы. Семена люцерны, синяя полевая, и азотные удобрения 5 кг. Вы освобождаетесь от заданий для новичков, вы покидаете чат и торговую площадку для новичков. Не так уж и плохо, лишь пожал плечами пенсионер. Особенно ему понравился набор лекарств. Дриада Пина способна легкие раны залечить и бафы наложить. Тем же знанием она обучает маленьких целителей из грибного народца. Но случись на участке какая-нибудь серьезная эпидемия или массовое отравление, то вся надежда лишь на живую воду. Иных вариантов лечения нет. Да и на заданиях лучше при себе лекарства иметь. Неизвестно, с кем ты вынужден будешь объединиться, и что может случиться. Однако все перечисленные выше награды пока что выданы не были, и причина объяснялась в дальнейшем тексте системного сообщения. Вы можете забрать все эти награды и распрощаться со статусом новичка, а можете увеличить их ценность и количество. Здесь решать только вам. Условия таковы. В статусе новичка вам оставалось выполнить еще одно задание под названием «Нашествие монстров». От выполнения данного задания вы освобождены, и вы вольны принять выданную вам награду и двигаться дальше. Однако, я считаю, что прежде чем вы распрощаетесь со статусом новичка, для вас будет полезно выполнить еще одно особое задание под названием «Бунтарь». В награду за успешное выполнение данного задания, вместо очередных 2 суток бесплодной пустыни, вы получите свой дачный участок, со всеми грядками, строениями и инвентарем, который находится на нем. Как-то слишком уж щедро, заподозрил что-то неладное Иван Савельевич. Да и название задания подразумевало, что, скорее всего, пенсионер встретится с очередным безумцем. Но с другой стороны, речь ведь идет о его собственном дачном участке. Иван Савельевич, пропищал Лири, не соглашайтесь. Каждый раз, когда вы принимаете эти особые задания, вы едва живым возвращаетесь. Я согласна, поддержала свою подругу Дриада Пина. Может быть, на этом особом задании вы снова кого-то спасете, и вами будет восхищаться очередная девчонка. Но что будет с нами, если вы погибнете окончательно? Вы не имеете права столь безрассудно рисковать собой. А кто мной восхищается? Как-то подозрительно быстро переключился на другую тему Иван Савельевич. Харганна, девочка-орк, на глазах которой вы убили гигантского червя одним лишь топором. Она постоянно нас спрашивает, насколько великим вождем вы были при жизни, и как она сейчас поживает. Поинтересовался Иван Савельевич, мысли которого были целиком и полностью поглощены воспоминаниями о собственной даче в 4 сотки. Недавно прошла следующее задание «Вперед, к приключениям», в котором случайным образом формируются группы для прохождения рейда. Говорит, что вдохновилась вашим подвигом. Боевая девчонка, такая нигде не пропадет. Искренне восхитился бесстрашием девочки-пенсионер. Она слишком безрассудна, как и все орки, поделилась своим мнением Фейрилери. Когда-нибудь эта девчонка переоценит свои силы. Иван Савельевич, давайте будем выполнять только стандартные задания системы. Хорошо, с заметным сожалением согласился с предложением Лири пенсионер. Я лишь одним глазком взгляну, что же от меня требуется в этом особом задании. И, кстати, Лири, насколько я помню, у нас была очень серьезная ссора с двергами. Как разрешился этот конфликт? 37. Мученица, недоразумение, тиранка, братья. Предлагаю объявить торговый бойкот госпоже Скайлер. Эта бездарность даже со своим мужем не может сторговаться. 20 литров на всех двергов. Где такое видано? Я ни один сон не могу до конца досмотреть из-за того, что получаю живую воду буквально по каплям. Не далее как этой ночью я увидел во сне огромную машинерию на гусеничном ходу. Она вращала своим огромным стальным членом и плевалась из него огнем. А громовой голос с небес поведал мне страшную тайну. Машина эта называется Вундервафель. И только я хотел к этой машине приблизиться и рассмотреть ее во всех деталях, как действие живой воды закончилось. Это издевательство какое-то. Вы мечтаете вертеть кого-то на своем стальном члене? Симпатичная суккуба продает кристаллы иллюзий. В этих иллюзиях вы можете вертеть меня в любую сторону. Брысь нечистая. Тут серьезные мужчины серьезные вещи обсуждают. Братья, я поддерживаю идею бойкота. 20 литров – это безумно мало. Пусть эта мертвая эльтирка договаривается со своим мужем заново. Мой собрат хотя бы что-то успел рассмотреть в своем сне, а я свой чух-чух даже толком запомнить не успел. Помню только, что эта машина гудела, дымила и тащила огромное количество вагонеток по стальным рельсам. Вы хотите с кем-то чух-чух? Симпатичная суккуба продает кристаллы иллюзий. В этих иллюзиях вы можете со мной и чух-чух, и шлеп-шлеп, и даже пук-пук. Да заткнись ты уже. Как этой суккубе вообще удается рекламировать свой товар в общем чате? Я и половину рекламного объявления не успел дописать, как меня на целый день заблокировали. Брат, у нее бонус такой, как у слабого лорда. Вроде как, эти кристаллы единственный источник выживания для этой суккубы, потому система и сделала для нее послабление. Чушь, наверняка хозяин системы ее на своем члене верт. Лорду 1011. 492-1301 выносится первое и последнее предупреждение. Еще одно такое предположение, и вы отправитесь в свой родной мир. Хи-хи. Получил, глупый дверг, прежде чем своим языком чесать и красивейшую суккубу оскорблять, подумай своей башкой немного. Нежити, о которой ты речь ведешь, осталось сделать последнее задание. Надавите на нее, и она просто покинет наше дружное сообщество новичков, не дожидаясь выздоровления своего мужа. И тогда прощай, ваша драгоценная водица. Муж-то ее, у вас вообще ничего не покупает. Зачем вы ему нужны? Кто-нибудь объясните, как у нежити может быть муж? Вы с ума все походили. О, еще один новичок в наш дурдом пожаловал. Слышь, купи кристалл от симпатичной суккубы, не пожалеешь. На этом моменте Иван Савельевич отвлекся от чтения чата новичков и о чем-то на минуту задумался. Лири, обратился он к водной фире, которая непрестанно кружилась вокруг него. Купи у этой суккубы кристалл иллюзий, и не торгуйся с ней сильно. Я хочу поддержать умную девушку материально. Иван Савельевич, она же демон, пропищала возмущенная Лири. Да хоть червь дождевой. Главное, что в этом чате дебилов она выглядит как гений. К тому же, я не о благотворительности говорю. Мне хочется взглянуть на этот кристалл иллюзий. Сбивать цену на данный кристалл не стоит, но и переплачивать не надо. А теперь, вернемся к двергам. Правильно ли я понял, что эти пузаные алкоголики, после целой череды блокировок и отключений чатов, обратились за помощью к Скайлер? Ага, и она выступила в переговорах как посредник. Назвавшись моей женой, Иван Савельевич, мы каждый день продаем госпоже Скайлер по 20 литров воды, за которую едва войну не начали. Какое-то весомое объяснение такой продажи должно было быть. И вы придумали историю с браком, даже не спросив меня. Впрочем, даже если я с чем-то и не согласен, то все переигрывать уже слишком поздно. Хорошо, пусть для всех новичков она останется моей формальной женой, но меня настораживает заключенный с ней договор. Почему мы продаем воду именно Скайлер, а не напрямую двергам? Иван Савельевич, это компромиссный вариант. Если я буду продавать часть нашей воды напрямую двергам, то конфликт еще сильнее разгорится. Тут уже все пошли на принцип и готовы были биться за каждый литр. А Скайлер, вроде как, ваша жена, практически хозяйка. Как ей можно отказать и что тут возразить? Поэтому все понимают, но помалкивают. В конечном итоге 20 литров – это даже не половина от лимита торговли, но и больше, чем вообще ничего. По поводу лимита торговли ты немножечко лукавишь, подловил Иван Савельевич свою собеседницу на маленькой лжи. Лимит распространяется на все виды сделок, а не только на продажу живой воды. Иными словами, общий объем всех товаров, которые мы продали или купили в течение суток, не должен превышать 80 литров. Так что, к 20 литрам живой воды нужно добавить еще и объем товаров, который нам присылают дверги в качестве оплаты. Ну ладно, допустим, я вообще не разбираюсь в торговле и ничего не соображаю в математике. Лири, почему мне сейчас кажется, что ты пытаешься защитить Скайлер? Потому что я считаю, что в данной ситуации госпожа Скайлер поступила правильно. Иван Савельевич, на последних заданиях очень многие мои друзья попадают в одну группу с двергами. Как им сражаться бок о бок, после того, что они друг другу в чатах наговорили? С этим скандалом нужно было быстрее заканчивать. И Скайлер, назвавшись вашей женой, приняла весь удар на себя. Теперь одни злятся на нее за то, что она отбирает у них 20 литров, а другие проклинают ее за то, что она продает им всего лишь 20 литров. Но в целом, восстановился мир. Прямо мученик, а не женщина, иронично прокомментировал Иван Савельевич. А сколько эта мученица себе в карман кладет за посреднические услуги? Ведь получается, что она покупает воду у нас, и тут же перепродает эту воду двергам. Какова ее выгода? Какое состояние она сколотила на нас? Она ничего себе не берет. Все товары двергов она нам пересылает. С чего бы вдруг такая благотворительность? Она хочет, чтобы вы ее простили. Иван Савельевич, перед тем, как уйти спасать эту безумную Иен, вы вначале сказали, что больше не желаете разговаривать с госпожой Скайлер, а потом и вовсе пожелали ей шею свернуть. Ах, да, вспомнил пенсионер. Вначале мне не понравилось, что она сравнила меня со своей ручной собачонкой по кличке Малыш. Потом она втянула меня в скандал с двергами. А пока я без сознания валялся, она еще и моей женой стала. Надеюсь, я не упаду в обморок от ужаса, когда эту женушку наконец-то увижу. Госпожа Скайлер настоящая красавица. Неожиданно заступилась за Скайлер Фирилери. Сразу несколько моих подруг видели ее в горном ущелье, когда задание на выживание выполняли. Они говорят, что госпожа Скайлер чем-то похожа на дверга, который только что из шахты вылез. Низкорослая, пузатая и бородатая, по поводу бороды, надо бы уточнить, не женщина, а сплошное недоразумение, проворчал Иван Савельевич. Ин, а почему вы все время молчите? Неужели у вас нет ко мне никаких вопросов и просьб? Спасенная безумная Ин заметно растерялась, а потом тихо сказала. Госпожа Скайлер мне приказала не сближаться с вами. Даже приказала, она умеет быть очень убедительной, уклонилась Ин от подробностей разговора, который состоялся между ней и Скайлер. Однако по взгляду девушки, Иван Савельевич прекрасно понял, чем Скайлер ее напугала. «Если эта безумная старуха тронет вашу дочь, то я ее заживо в печи сожгу, как ведьму из одной сказки», — спокойно пообещал Иван Савельевич. «Тем более, что вы теперь моя близкая родственница, хочет того Скайлер или же нет. Разве мы не обсуждали с вами степень родства? Так что, хватит за мной хвостиком ходить и давайте обсудим хотя бы бытовые проблемы. Где вы поселились на моем участке? Ваша дочь обычный ребенок. Чем вы ее кормите? Где она спит? Куда она в туалет ходит?» Тяжелой работы на маленьком участке Ивана Савельевича было много. Катастрофически не хватало мужских рук. Хотя, вроде как, девчонки его мутытиса расширили и кувшинки пересадили. Однако все было сделано немного халтурно. Тот же омут постепенно осыпался, что увидел Иван Савельевич на первых же секундах, когда очнулся. Все нуждалось в доделке. А еще весь день Ивана Савельевича не покидала мысль о возвращении родной дачи. Местный божок знал толк в искушениях, но вряд ли настолько ценная награда пенсионеру достанется по щелчку пальцев. Скорее всего, от Ивана Савельевича вновь потребуют пойти на риск и совершить нечто невозможное и невообразимое. При этом риска Иван Савельевич не страшился. Но что будет с девчонками и с детьми, если он окончательно погибнет? С каждым новым заданием ответственности за жизни и судьбы других становится все больше. И с каждым разом нужна все более веская причина, чтобы отправиться на новое задание. Возможно, на этот раз такой веской причиной станет дочь Ин, ведь этой девочке нужно куда больше бытовых удобств, чем детям грибного народца или дриаде Пини. С кем бы посоветоваться? Ну, чего притаилась? Грубо спросил пенсионер у своей новой собеседницы, с которой связался под конец дня. То несколько раз в день меня от работы отвлекаешь, а тут полная тишина. Зачем ты угрожала Ин, да еще и так низко? Она мать? После долгой паузы появился ответ от Скайлер, и она сделает все возможное для комфортной жизни своей дочери. Например, она может попытаться занять место Лири, избавившись от конкурентки, или попытаться охмурить тебя, наивного дурака. Как я могла охладить ее пыл? Лишь угрозой, что погублю самое дорогое, что у нее есть. Раскаиваться или оправдываться дальше по этому вопросу я не намерена. Порядок нужно поддерживать не только пряниками, но и кнутом. Странно слышать от тебя рассуждения о порядке, когда ты такой бедлам с двергами устроила. Это все их алчность. Коротышки захотели всего и сразу, а я всего лишь хотела строительную бригаду нанять. И ты опять ни в чем не виновата? Разве женщина не имеет права на ошибки? Тем более, что я уже все исправила. Как я посмотрю, у тебя на все мои вопросы ответы заготовлены. Долго наш разговор репетировала? Несколько дней. Хорошо, тогда вместо того, чтобы упрямо добиваться извинения от тебя и продолжать выслушивать твои оправдания, я задам тебе каверзный вопрос. Предположим, система пообещала вернуть тебе частичку родного дома из твоего родного мира. 38. Встреча с бунтарем. Задание «Бунтарь». Задолго до моего появления, этот мир уже был втянут сразу в несколько извечных конфликтов. Поэтому, вопреки расхожему мнению, я не заселял этот мир демонами или нежитью, но я не могу изгнать их из своего мира. У меня недостаточно сил для того, чтобы открыто противостоять тьме или смерти. А коль невозможно сражаться, то надо искать компромиссы. Благо, что полное уничтожение данного мира почти никому не выгодно. Конечно, я признаю тот факт, что у меня не все идет идеально. Иначе, зачем бы мне понадобилось создавать систему? Но благодаря моему нейтралитету, этот мир все еще существует и даже имеет шанс на свое дальнейшее развитие. Вот только, к большому сожалению, не всем моя политика приходится по нраву. Я уже говорил о том, что очень многие местные жители считают, что война должна быть бескомпромиссной, без перемирий, до самого финала, каким бы горьким он ни был. С одной стороны, это кажется безумием, ведь этот мир и так уже стоит на пороге гибели. А с другой, очень многие потеряли в последней войне буквально все. Лишь ненависть, месть и безудержная ярость заставляют их жить и двигаться вперед. Поэтому, когда я заключил очередную сделку с тьмой и смертью, в отчаянной попытке спасти этот мир, очень многие расценили мой поступок как предательство. Вместо того, чтобы оглядеться по сторонам и увидеть, в какой ад превратился их родной мир, они направили свою ярость на меня и на систему, которую я создал. С одним из таких бунтарей вам и предстоит встретиться. Внимательно выслушайте его мнение по поводу происходящего и постарайтесь убедить начать все заново. Если же он будет упрямиться и настаивать на своем, убейте. Награду вы получите в обоих вариантах. На этом моменте текст бонусного задания, которое было выдано Ивану Савельевичу, заканчивался. И почему-то пенсионер был уверен в том, что данный текст был составлен вручную. Не было стандартных пунктов награда или примечания. Стало быть, судьба неизвестного бунтаря не безразлична местному божеству. А еще примечательная заключительная фраза. Награду вы получите в обоих вариантах. В ней нет конкретики. Например, свою дачу вы получите в обоих вариантах. Не значит ли это, что за убийство бунтаря награда будет, но совсем не та, на которую рассчитывает Иван Савельевич? Если над этим вопросом задуматься, то фраза о награде больше похожа на угрозу, чем на обещание. В общем, Фирилири права, лучше выполнять стандартные задания системы и не лезть на рожон. Пусть награды за бонусные задания и весьма заманчивы, но рано или поздно все эти игры с местным башком закончатся печально. Однако и Скайлер была права в том плане, что если тебя терзают сомнения и сожаления, то даже не думай о том, что они исчезнут со временем. Мысль, что ты мог бы сделать еще лучше, чем есть сейчас, застрянет в твоей голове навсегда. Задумавшись над словами Скайлер, пенсионер покосился на дочь безумной Эн, которая улеглась спать на жесткой соломенной подстилке. Очевидно, что такая спартанская жизнь бесследно для здоровья растущей девочки не пройдет. Это дети грибного народца предпочитают спать стоя, с их грибными шляпами особо и не поваляешься, а дочери Эн нужна кровать. Хорошо, но только в этот раз, сам себе пообещал Иван Савельевич, принимая задание. Иван Савельевич, почти тут же услышал пенсионер Висклери, вы же обещали. Пина, Иван Савельевич сбежал. Приняв задание бунтарь, Иван Савельевич оказался на меленькой полянке. И на этой полянке он увидел ожившую гору из булыжников, которые были сплетены друг с другом толстыми ветвями. Ноги необычного великана были вмурованы в каменные плиты, а руки великана скованы сразу несколькими стальными цепями, которые были намотаны на его шею и крепились к деревянным сваям, вбитым в землю. Позади великана росло два могучих дуба, к стволам которых также крепились цепи. Завершить описание сказочного создания можно огромной зубатой пастью, маленькими узкими глазками и двумя рогами, которые росли не на голове, а на его горбу. Увидев Ивана Савельевича, великан гордо задрал голову и почему-то победоносно воскликнул. «Так значит, он окончательно перешел на сторону смерти и поручил тебе мое убийство». Каждое слово великана было подобно громовому раскату, а само его восклицание напомнило Ивану Савельевичу типичное. «Я же говорил, предупреждал, так и знал. При таком раскладе, что-то отрицать уже бесполезно». Великан все для себя решил, и любая попытка его переубедить будет им воспринята как наглая ложь и издевка. А потому пенсионер лишь развел руками и философски изрек. А кому еще можно было поручить убийство плененного демона? Как ты смеешь приравнивать меня к этим тварям?